Глава 8. Опасная проверка. Как много, оказывается, можно заметить, когда наблюдаешь за собой и своим окружением буквальным образом со стороны. Постепенно мне перестала мешать раздвоенность ощущений, когда я одновременно смотрела на мир глазами фантома и на него же собственными глазами из многочисленных факелов и свеч, горевших во дворце в любое время суток. Эту традицию завел еще дед Роберта, первый огненный король Астарк. Стереоскопический взгляд на мир открыл мне дивные нюансы и глубину отношений людей и нелюдей. Я и раньше баловалась незаметными наблюдениями, но теперь могла смотреть сквозь зрачки Лейра в лицо Торре и в то же время наблюдать за игрой спрятанных за спину ладоней Вейриена, обменивавшегося жестами с другими мастерами. Во время утренней аудиенции он послал им знак «высочайшая бдительность». К чему бы это? Или вот светлячок? Когда мой фантом поворачивался к нему спиной, на лице барона Аниров-Ергирта прорывалось невероятное обожание. Свою любовь к Роберту он, похоже, перенес на его наследника. С этим надо что-то делать. Канцлер, герцог Фьерхолли, всегда смотрит с отеческой улыбкой. Вейриенам надо у него поучиться сохранять неизменное выражение лица. Как бы Торре ни оговаривал герцога, старик один из немногих людей, всецело преданных мне и трону. Камергер, граф Аллор, когда Лейр отворачивается, меняет подобострастное выражение на деловито сосредоточенное и вечно хмурит брови, обдумывая то ли королевские указания, то ли собственные проблемы. Этот тщеславный молодой аристократ с живым и гибким умом – мой ключ к задуманным реформам. Лицо кардинала хранит елейную маслянистость, но в ее глубине просвечивает смертоносный яд. Это враг, можно не сомневаться, тайный, влиятельный и опасный. Как и два герцога, чьи владения на границах с Энсеями и Шаунами, и где я прошлась огнем по амбарам. И жен они взяли из тех же краев. Это будущие очаги нестабильности, их надо давить сразу. Но как, если оба герцога и кардинал в Регенском совете? Я перешла к наблюдениям за начальником столичного гарнизона, нервно комкавшего в руках кипу бумаг. Новые отставки наверняка. На днях этот бравый вояка плакался графу Аллору, что король-мальчишка, этот пещерный дикарь, несмыслящий в деле обороны городов и крепостей, разогнал всех его солдат по навозным ямам. Там им и место, больше пользы. Но недовольство мной нарастало в самой нежелательной среде, вооруженной. А если учесть задержки выплат жалования, то и тут скоро будут проблемы. «Ваше задумчивое величество», — донесся до моего слуха шепот Сиарея. — Все ждут вашего слова. На губах моего фантома блуждала идиотская улыбочка, а взгляд немигающих глаз был пуст, как у нарисованной куклы. Я мигом стерла это досадное упущение и соорудила Лейру внимательнейшее выражение лица. — Какого слова? Перевела взгляд Лейра на топтавшегося у подножия трона церемонимейстера. Тот от чего-то утирал пот со лба, мял в руках длиннющий свиток и выглядел отчаянно трусившим. Его доклад о регламенте и расходах предстоящего празднества был мной благополучно пропущен между ушей. «А, отдайте все это главному казначею, пусть проверит смету расходов». «А, значит, вы одобряете все мои предложения, Ваше Величество?» Воспрянул духом церемонимейстер. Лейр повернул голову к главе Регенского совета. «Мастер Торре, я так полагаю, Регенский совет этот список видел и утвердил? Кроме рыцарского турнира, и без того расходы колоссальные. Пир во время чумы. О, не преувеличивайте, нам пока грозит только белая чума. Я настаиваю на турнире, это мой первый турнир». Лейр развернул плечи, задрал подбородок и эдак с вызовом громогласно заявил: «Должен же я выбрать даму сердца!» Как же воспрянула немногочисленная молодежь, присутствующая на приеме. Я почувствовала горячую волну их воодушевления, и как оскалился Торре, переглянувшись с кардиналом. Тот словно этого сигнала и ждал, воздел молитвенно руки и прогнусавил. «Никак не можно, Ваше Величество!» «Это почему же?» «Безымянный не даст благословения для участия ребенка, незрелого телом и...» Под вспыхнувшим взглядом фантома кардинал проглотил подразумевавшееся умом. «Плотью!» «Какие же претензии к моему телу?» усмехнулся Лейр. Вейриены напряглись. По поросячьей роже страдавшего от ожирения кардинала расплылась сальная улыбка. «Неужели подставится?» Стало мне чрезвычайно интересно. Но нет, на повторение горных сплетен на моей женской сути духа у него не хватило. «Позвольте напомнить, Ваше Величество, что вы несовершеннолетний по законам Гордорунта». «Этого мне не позволяют забыть. Ну что ж, мастер Торре...» Я повернула к нему голову фантома, но в глаза Вейриену смотреть пока не рисковала, сфокусировав взгляд на его переносице. «Тогда мне неинтересно тратить свои скудные сбережения на финансирование развлечения, в котором не смогу участвовать». Граф Аллор и его молодые друзья издали разочарованный вздох, а Торре изобразил удовлетворение. «Минуточку, мой король», — кашлянул в кулак герцог Холли, спрятав этим жестом улыбку. «Позвольте мне, как бывшему в своей далекой юности герольдам, внести уточнение. При старой династии равнинных королей лет 300 назад был прецедент, когда некий безвестный рыцарь 15 лет сумел стать победителем турнира. Его возраст обнаружился лишь тогда, когда по требованию короля он снял шлем и был узнан как его несовершеннолетний наследник. Победителей не судят, и с тех пор в правила было внесено такое положение. Каждый высокородный фьер, имеющий рыцарское звание, бреющий щеки и способный удержать в руке пику, может быть допущен к турниру вне зависимости от возраста». «Но наш юный король еще совсем мальчик и не бреет щек», — сладким голосом заметил кардинал. Все-таки не выдержал. Или запланировал провокацию. «Мастера Торре, Миар, Паэрт и Онис, а вы бреете щеки?» Лейр иронично поднял бровь. «Неужели и в вашем совершеннолетии и мужественности может кто-то усомниться?» Вейриены отрицательно качнули головами и невозмутимо оглядели зал, но так, что все попятились, а кардинал затряс пухлыми щеками. «Ну нет, нет, конечно, никто не усомнится, но ведь речь не о них!» «Во мне тоже течет кровь горных долгожителей со стороны матери», — напомнила я устами Лейра, — «как и со стороны отца». «Азархард, может, вообще бессмертный?» По крайней мере, ни одна легенда, не говоря уже о хрониках, не сообщала, что он когда-нибудь умирал. Но о его детях, увы, ничего не говорилось. Вряд ли они были бессмертны, впрочем. Исходя из логики, если у него армия бастардов, то за тысячелетия она заполонила бы всю сушу, моря и океаны мира Эалер, задавив белые горы количеством. Вперед выступил герцог Каесин из враждебного мне лагеря. Неприятнейший тип с длинным лошадиным лицом и занудным характером. «Кстати, о горах, сир. До нас дошли весьма пикантные слухи, которые взбудоражили королевство». Он сделал эффектную паузу, якобы смущенную. Присутствующие оживились окончательно, запереглядывались. По скудным ветерком пронеслись шепотки и подхихикивания. Видимо, кто-то еще был не в курсе сплетен, и их спешно просвещали. «В местах, где вы выросли и где вас хорошо знают, утверждают, что король Гордорунта — женщина». Вот оно и свершилось, Диггера. Горько сжалось сердце. Мое, но не у моего фантома. Лейр расхохотался, поднявшись с трона, выхватил меч — В наступившей тишине отчетливо прозвучал скрип стали по кожаным ножнам и мой злой голос. «За такое оскорбление короля мой отец Роберт Сильный вырвал бы тебе мужское достоинство, герцог! Я дам тебе выбор, сэр Каесин. Самому перерезать себе горло или предоставить это мне?» «Но это были не мои слова», — побледнел мерзавец. «Тогда голова тебе тем более ни к чему, если она не способна думать и говорить своими словами». Лейр скинул на сиденье трона вышитый калет, оставшись в рубашке, шагнул вперед, принимая боевую стойку, весь такой решительный. В зеленых очах посверкивают гневные огненные искорки. «Залюбуешься?» Среди придворных поднялся шум, донеслись голоса. «Юный король не подпускает к себе слуг, даже лекарей! Он никогда не купается! Говорят, он носит повязку на груди, потому что грудь женская! Его никто не видел раздетым, даже когда он был ребенком!» «Ха! Еще чего захотели раздетым? Я король, а не шлюха!» Вейриена и Ласхи, стоявшие в охране, подобрались. Торре стал колючим, как ледяная ель. Не в буквальном смысле, но от него так и разило опасной решимостью утыкать колючками сельтов любого, кто сделает шаг вперед. Он был осведомлен о готовившейся провокации придворных, сомнений не осталось. «Но почему мне не доложил горный гад?» «Слышите, сир!» — приободрился герцог Гайри Фьер Каесин, почувствовав поддержку. «Да как же нам не сомневаться? 6 принцесс были до вас! Вы с младенчества окружены тайной, непроницаемой завесой! Никто не видел вашего тела!» «Тело короля священно!» — возразил ему канцлер Холле, мудро продемонстрировав лояльность. «Нечего на него глазеть!» «Обнажи меч, сэр Гарри!» — рявкнул Лейр. «Или ты умрешь от моего клинка, как безродная шавка!» Гайри Каесин считался неплохим бойцом когда-то. С тех пор он оброс жирком, и чуванство в нем давно преобладало над умением. Мечом он владел плохо, это знали все. Поединок с таким соперником не делал мне чести, но король Роберт писал в письмах к несуществующему сыну: «Не позволяй шакалам собираться в стаи. Помни, они боятся силы. Покажи им, что ты сильнее, если не телом, так духом. Покажи, что ты бесстрашен до безумия, даже если это не так. Больше, чем силы, они боятся только безумия». «Я не подниму руку на короля!» — взвизгнул сэр Гайри, пятясь к двери. «Да еще и на несовершеннолетнего!» «А кто сказал, что можно поднять шелудивый язык против меня?» — наступал Лейр. «Разве ты дрался за мою честь с тем, от кого услышал гнусные сплетни?» «Вижу, что нет. Ты их с радостью повторил!» И тут я осознала, что мой голос раздается не только из горла фантома, из каждого факела, горевшего в тронном зале. Ошеломительный эффект. Громовой! У Гайри Каесина подогнулись колени. Он распростерся, подставив шею под меч. «Он никогда не простит мне своей слабости. Никогда!» Он затаит ненависть, и этот очаг будет тлеть, пока не вспыхнет черным огнем, объединившись с другой ненавистью. Я отчетливо понимала это. Но я знала и то, что он прав в своих сомнениях. И казнить его за правду — смертный грех против истины мира и бунт против Бога. Как же я ненавидела в тот миг свою судьбу, свою мать и интриганов Белогорья, обрекших меня на жизнь во лжи! «Я давал тебе шанс умереть, как мужчина, герцог!» — с горечью сказала я, поднимая меч, чтобы снести склоненную голову. «Ваше Величество, я умру, как ваш верноподданный, но оружие против вас не поверну. Никогда, клянусь!» Что ж, его трусость была хорошо подана. «Подождите, сир!» — воскликнул Сиарей. «Позвольте мне сразиться за вашу честь!» «Против меня у герцога вполне поднимется рука, не так ли?» Каесин поднял голову и побледнел еще сильнее. «С нежным дьяволом?» — заикаясь, переспросил он и отполз на четвереньках. «Нет!» «Поднимайтесь, сэр Гарри! Берите меч! Смелее!» Ласково улыбнулся Ласх, а в его волшебных глазах закружились звездные галактики. «Это будет чистое убийство», — вздохнула я, — «и любви подданных ко мне не прибавит». «Оставь его, Сиарей! Видишь, он не способен драться!» — молвил Лейр с высокомерным презрением, глядя на раздавленного позором и страхом герцога. Вскинул голову, обведя взглядом ярко-зеленых глаз толпу придворных. Все, абсолютно все были недовольны и настроены решительно, даже граф Алор. Они хотели знать правду и не уйдут, пока не узнают. В конце концов, имели на это право. Ведь присягу они принесли королю Лаэрину, а не королеве Лаэрин. Горные интриганы добились своего. Я криво улыбнулась, и улыбка отразилась на лице фантома. «Благородные фьеры! Ваши сомнения легко разрешить, а гнусные сплетни опровергнуть. Женская грудь, говорите? Повязка! Смотрите же!» Не успел Тары дернуться, рука Лейра рванула ворот рубахи, разодрав ее до пояса. На совершенно мужской, мускулистой груди с маленькими пятнышками сосков и тонкими черными волосками красовался безобразный, только что подделанный мной шрам, объяснивший бы слухи о повязке. Светлячок сглотнул, жадно пожирая глазами полуобнаженное тело короля. И то сказать, выглядел мой фантом бесподобно. Жаль, что в зале не было ни одной дамы. Было бы интересно посмотреть и на их реакцию для чистоты эксперимента. У четверки когда-то невозмутимых вейриенов лица едва не перевернулись, так высоко задрались их брови, а Сиарей восхищенно замерцал. К счастью, на них никто не смотрел, все любовались моим шедевром. «Слава королю Гордорунта!» — хрипло заорал иностранный шпион, барон Анирф Ергирд по прозвищу Светлячок. Его поддержал десяток глоток спохватившихся придворных. Даже толстый кардинал вынужден был присоединиться. Но это был еще не окончательный мой триумф. Лейр вложил меч в ножны, с кошачьей гибкостью повернулся, подцепил колец с сиденья трона, но надевать не стал. «Благородные фьеры!» Возвысил он голос, чтобы перекрыть шум. Ха, могла бы и не орать. Все факелы полыхнули и отозвались эхом. Опять перестаралась. Но зато добилась благоговейного молчания. И добила собрание. «Герцог Фьерхолле, я обдумал ваши слова. Турниру быть! И еще!» Я сделала многозначительную паузу, дабы все прониклись. «Сообщаю вам всем, что я намерен жениться в кратчайшие сроки. Соберите лекарей немедленно, дабы они удостоверились в моей зрелости, если это необходимо. Не будем откладывать». Полоснув взглядом по ошеломленным лицам, король в сопровождении ласхов прошествовал к выходу, обойдя вставшего столбом потерявшего дар речи Тарре. Вейриены догнали нашу процессию уже у дверей покоев. «Прошу немедленной аудиенции, сир!» С угрозой прорычал Тарре. «С чего такая срочность? Я еще не завтракал!» Но ссориться было неблагоразумно, и я снизошла. «Впрочем, у меня есть пара минут, пока я переодеваюсь!» Допущенный в покое Вейриен вовсю разошелся за запертыми дверями. «Вы с ума сошли, Лаэрин!» Имел он наглость обратиться по имени и без титулов. «Что вы творите? Вы понимаете, чем обернется для вас полное разоблачение?» «Не понимаю вашего беспокойства, мастер. Я же говорил, вы недооцениваете искусство моей матери». «Прежде чем я допущу до вас лекарей, я должен сам убедиться, что искусство леди Хелины безупречно». «Иначе что?» «Не вынуждайте меня выступать против вас, ваше величество!» Голос моего врага упал до тишайшего шепота, но такого, что по спине пробежал озноб. Это как в горах, когда в ледяном безмолвии раздается едва слышный треск, на который несведущий внимания не обратит. А через миг сдвигается гигантский панцирь и обрушивается безудержная смертоносная лавина. «Вы с первого мгновения выступали против меня!» Лейер пожал плечами, закинув в кресло калет и сдернул с себя лохмотья. «Подайте мне свежую рубашку, Торре, раз уж вы здесь! Как видите, камердинеров я не держу!» Высший воин обомлел от такого нахальства, а я восхитилась сама собой, точнее, моим фантомным творением. И почему раньше у меня не получалось быть вот таким решительным, гордым и плюющим даже на вейриенов? Трусила? Память о наставнике меня держала. Почему же теперь так легко? Не от того ли, что мне, развалившийся на ложе в башне и наблюдающий сквозь пламя свеч и зрачки Лейра, ничегошеньки не грозит? «Не забывай, Торре, что мы тоже чего-то стоим», — заметил Сиарей, скользнув между мной и разгневанным Вейриеном. «Жить надоело, Ласх!» — процедил белый воин. «Нас здесь четверо! Все твои 200 дьяволов против нас не выстоят!» «Сколько вокруг верноподданных и не очень рук! А никто не торопится подать мне рубашку!» — проворчал Лейр. Миар, наблюдающий за нами, прислонившись к двери и скрестив на груди руки, знак высшего недовольства Вейриена, помним-помним, рассмеялся, скользнул почти неразличимым силуэтом к гардеробной и через миг появился с рубашкой в руках. «Позвольте мне, Ваше Величество, по старой памяти». Я вспомнила, сколько раз руки этого красавца прикасались ко мне, когда он вместе с Рагором купал меня, 11-летнюю принца-принцессу, тер мочалкой спину и мылил голову, заворачивал в простыню, помогал одеться и читал сказки на ночь. И покраснела. На фантоме мое смущение никак не отразилось. Он величественно кивнул, позволив одеть себя. «И все-таки позвольте нам убедиться, прошу вас», шепнул Миар во время процедуры. «Я стесняюсь», — невозмутимо ответил фантом. «Представьте, что мы ваши лекари, сир». «Упаси боги от таких лекарей», — фыркнул Лейр, ослабил завязку штанов, чтобы заправить рубашку, и ловкие руки Миара сдернули с него штаны в мгновение ока. Прежде чем фантом полыхнул яростным факелом, быстрые пальцы Вейриена успели ощупать королевскую мужскую плоть. «Вон!» Лейр взревел, обрушив на посягнувшего шквал пламени. Объятого огнем красавчика Миара отшвырнуло к дверям с такой силой, что створки распахнулись. Туда же, навстречу какой-то толпе во главе с герцогом Холли, вылетели выметенные огненной метлой остальные вейриены. В коридоре раздались истеричные вопли. Воины в кого-то врезались. Спальня превратилась в жерло вулкана. За ее пределами началась паника. Под прикрытием пышущей жаром завесы я повернула голову Лейра к Сиарею, прижавшемуся к стене. Затем, чтобы Ласха не коснулась ни искры, я бдительно присматривала. Все-таки есть в этом величайшая несправедливость. Единственные пока преданные мне существа были моей полной противоположностью. Лед охранял пламя. Чуден мир потомков великих айров. «Ты как, Сиарей?» Он с трудом дышал, по его прекрасному в тонких морозных узорах лбу струилась влага, и узоры расплывались. «Долго не выдержу, ваше яростное величество, но вижу, что вы, на удивление, спокойны. Я ожидал от них чего-нибудь подобного. Вы не перестаете меня изумлять». Рукой Лейра я сдернула с ложа покрывало, завернула его тело, словно в тогу, и резко погасила пламя. Коридор за дверью оказался пуст. Разбежались. Надеюсь, это происшествие заставит их всех, если не любить меня, то бояться. Но душе-то нужен не страх. Душе и пылавшей в моих жилах крови нужна любовь. «Огонь не может гореть без любви», — говорил мне Роберт. «Иначе он начнет пожирать самое себя». Серый отлип от стены, проковылял к двери и плотно закрыл совершенно неповрежденные огнем створки. Ни одна картина на стенах, ни завитушка позолоченной лепнины не пострадала. Только моя одежда и, надеюсь, вейриены. «Хм, «Избирательный жар!» — хмыкнул Ласх, проведя ладонью по резной дверце. Плотно прикрыл и повернулся, внимательно вглядываясь в глаза Лейра. Лицо Сиарея стало сосредоточенным. Он свел ладони у губ, но не прозвучало ни звука. Потекло радужное сияние, зрительная речь. «Я предан вам душой и телом, мой прекрасный король!» Мерцали цветные сполохи, порождая эхо в моем сердце. «Даже если бы наш возлюбленный господин Рагор не завещал нам служить вам до последней капли крови и разума, я выбрал бы вас своей госпожой, леди Лейрин. Но как, скажите вашему верному слуге и, как говорят в равнинах, рыцарю, как вы смогли превратить ваше чудесное тело вот в это... Не скажу, что безобразное, оно весьма красиво, но это не ваше тело. Прошу вас, не мучайте меня, скажите, что это временное явление. Ответьте мне зримой речью, потому что вейриены не особо пострадали и уже ждут за дверью». И я бы ответила, но обнаружила, что фантом не способен порождать радуги, расцветающие в моей душе. Он не мог передать ни отблеска, ни слова зримой речи. Лейр вздохнул. «Я все понял, Сиарей. Потом объясню, но можешь не опасаться». Ласх расцвел понимающей улыбкой. «Если вам никогда не улыбались ласхи, или если вы никогда не видели солнечного морозного утра в заснеженном лесу, то будет сложно представить всю красоту этого дивного зрелища. Их улыбка начинается с глаз, расцвечивая густые белые ресницы искорками. Потом озаряются изнутри светом морозные узоры на щеках, и вся кожа начинает играть и искриться, как свежий снег под солнечными лучами. Может не дрогнуть ни одна черточка на их прекрасных лицах, а вас охватит ощущение радости и счастья. Ласхи, даже имеющие жутковатое драконье обличье, обожают улыбаться, прекрасно понимая, что становятся сиятельно неотразимыми. В ладонях Сиарея мелькнула радуга, сообщившая: «Благодарю вас, сир, вы успокоили мое сердце. Но знаете ли вы, почему многоликие ласхи всегда узнают друг друга под любым обличьем?» Лейр поднял бровь. «Нет, объясни». «Потому, мой драгоценный король», — ответил Сиарей россыпью маленьких северных сияний, «что мы чувствуем наш отраженный ключ в разделившей его душе, иначе так легко потеряться среди северных снегов и вьюг и не распознать друга в тысячи обликов. Если мы доверяем другому сокровенный ключ, мы доверяем душу, ее не подменить. Так вот, в том короле, кого я вижу сейчас перед собой, лишь слабое эхо моего ключа, отражение души, а не сама душа. Эта загадка не давала покоя в последние дни, но сейчас я начинаю понимать. Он, как Дори, отразившая волю Роберта. Это не вы сами, прекрасная леди Лейрин. Это ваша воплощенная воля, не так ли? Жаль, что он не видит и не слышит, как я рассмеялась в своем огненном убежище. Дори, гревшая мне бок, нахально забравшись с лапами на покрывало, недоуменно подняла голову и фыркнула. Хитрюги! И Рамасха хорош, не предупредил, и Эльдер. Может, для них все это естественно, и они считают, что все должны знать таинство ласхов? А там, в королевской опочивальне, Лейр кивнул... И Сиарей, восторженно полыхнув, поклонился. «Я восхищен и преклоняюсь перед вашей находчивостью и силой, ваше изобретательное величество». «Значит, от вас никуда не скрыться, Сиарей?» «Можно скрыться», — ответил он. «Мы трепетно относимся к желаниям других. Если обладатель ключа желает остаться неузнанным или ищет полного уединения, он гасит его отражение в душе». Но и тогда его найдет тот, кто любит всем сердцем. К сожалению или к счастью, но окончательно след соприкосновения душ не стереть никому. Пока мы с ним переговаривались столь необычным способом, в тишине из-за двери послышалась горестная, нарочито громкая жалоба Вейриена Миара. «Нет, Верхолли, Я всего-то случайно прикоснулся к его величеству кончиком пальца, когда помогал переоблачиться, и он за это меня едва не сжег дотла. Теперь вы понимаете, почему он никому не позволяет к себе прикасаться? Да никто и не рискует. Он совсем себя не контролирует, вспыхивает мгновенно. А вы его женить хотите, добавил Торре. Даже не думайте, Фьерхолли. Видели, что тут творилось? Да с его пылом от молодой жены лишь головешка останется в первую же брачную ночь. Вот мерзавцы. Решили оставить короля без невесты, раз уж не могут помешать моему браку, который положит конец существованию Регентского совета. Я так разозлилась, словно и на самом деле была мужчиной. И спохватилась лишь под смешливым взглядом Сиарея, брошенным на возмущенного Лейра. Освидетельствование короля на зрелость прошло стремительно. Ожоги на лицах и руках грозных вейриенов были столь красноречивы, что больше никто не осмеливался ко мне прикоснуться. Притащенные за шкирку герцогом Холли лекари уперлись у порога, бросили издали взгляд на предъявленное им мужское достоинство фантома, дружно восхитились и торжественно вынесли вердикт. «Мужчина, без сомнения, и готов к воспроизводству рода. Чем скорее женим, тем лучше для всех». И вырвались из покоев счастливые, что остались живы и здоровы. Сплетни о том, что король Гордарунта женщина, благополучно скончались. Регентский совет вынужден был объявить о вакантном месте невесты короля Лейрина. Но о моих страхах, что в первую же минуту сбегутся толпы девиц, желающих стать королевами, можно было забыть, благодаря тем же вейриенам. За 3 дня, оставшихся до окончания траура по Роберту, не нашлось ни одной. Все потенциальные невесты из благородных домов королевства оказались срочно помолвленными, а иностранные послы смущенно отводили глаза. Мол, брачные переговоры – дело долгое, срочно не получится. Пока депеши с предложением руки и сердца дойдут, пока их рассмотрят правители и отцы невест, пока ответят, не один год пройдет. Еще бы им торопиться. Кому нужен нищий король, да еще огнедышащий? По Гордарунту поползли жуткие истории. Одни утверждали, королевский, мол, поцелуй превращает человека в саламандру. Нет, возражали другие, в драконов и драконец. Откуда что взялось? Вейриена Миара, за пару дней вернувшего себе прежнюю красоту, сложно назвать человеком или саламандрой. Да и не лез он ко мне с лабзаниями, он лез хуже. И прощать наглости я не собиралась. И не только я.